Глава 10. Приближённый Раст подскочил, словно его ткнули шилом в седалище. Весьма объёмное, к слову сказать. Да тут и шило не надо, достаточно двух слов прибежавшего холопа, бледного и запыхавшегося от волнения. «Магия разума!» Если что-то запрещено, надо найти способ его отслеживать. В храме этот способ нашли достаточно давно и легко могли установить, какая магия применяется. А иногда где и кем. Магия бывает сильная и слабая. Если сопливый маг воды себе дождик устроит вместо душа, или там маг огня костер разожжет в дождливый день, это никого не заинтересует. Таких-то мелочевок по глухомане ведро набрать можно. Только силы у них — пшик. А чтобы получить нечто серьезное, надо с ними века возиться. Века. И без особой надежды, что силы проявятся в потомстве. Другое дело — самородки. Этих ищут, вылавливают, устраивают при храмах. Додумывал приближённый Раст эту мысль, уже влетая в главный зал. 7 кристаллов. Красный — огня. Желтый — воздуха. Синий — воды. Зеленый — земли. Черный — некромантии. Белый — магии жизни. Но сейчас переливался последний кристалл. Прозрачный бриллиант размером с кулак. Переливался, играл всеми цветами. Искрил, вспыхивал искрами граней. Магия разума. Здесь, в столице Риолона, рядом, близко, громадная, сильная. У приближенного руки затряслись. «Где?» «Устанавливаем. Примерно район аристократии», — отчитался холоп. Приближенный даже не удивился. Часто магические таланты и растут в аристократических семьях. Развиваются, передают умения и знания. Стоит лишь вспомнить печально известный род Андага. «Поспешите!» И помчался сам, в лабораторию. Маги разума управляют человеческим сознанием, и взять такого мага очень сложно. Но все же в храме могут решить любую задачу. Вот, к примеру, змейка. Сделана магом земли, из простой конопляной веревки. Разума у нее нет, зато повинуется приказам управляющего. Положишь руки на кристалл, скажешь «замри», змейка и замрет. Скажешь «сожмись», она и сожмется. На чьем-то горле. Будь ты хоть трижды маг разума, а без воздуха не поколдуешь. А пока маг разума колдовать не может, с ним и поговорить можно, и убедить в праведности дела храма. Не сразу, постепенно. Ну так что ж, капля камень точит. Главное же что? Чтобы тебя выслушали и не убили при этом. Конечно, со временем он все узнает и разберется. Но так на то другие амулеты есть. И методы убеждения истинно светлые, и способы. Не принуждения нет, а просто человек должен тебя выслушать, задуматься, а там и принять твою точку зрения. Кто знает. И храмовники все сделают, чтобы их выслушали. Не ко всякой же грешной душе так пробьешься. Иным и по несколько раз повторять приходится. К тому моменту, как Раст вернулся в главный зал, кристалл уже стих. И вспышек, считай, не было. Так пробегают мелкие блики. «Раньше он не искрил?» Приставленный кристаллом холоп замотал головой. «Нет, не бывало. Только сегодня?» «Да, светлейший, но...» «Но...» «Светлейший...» Холоп трепетал, но говорил отчетливо. «Нам писал приближенный Ариост. О магии разума». Приближенный Раст замер на месте. «Ариост, благодарю». Развернулся и вышел. Холоп перевел дух. Пусть приближенные сами между собой разбираются. А он попробует найти мага разума, пока его никто не отвлекает, не стоит над душой и не требует совершить чудо. Приближенный Раст проглядывал почту. Да, вот оно, письмо о маге разума. Вспышка магии в глухих лесах. Приближенный Ариост отправился проверять. И следующее письмо. Вспышка магии неподалеку от Дилайны, в Асторе. Небольшой такой шахтерский городок, ничем не примечательный и никому не интересный. Точнее, две вспышки. Сначала одна — некромантии. Приближенный был в курсе, что там спустили с поводка чуму. Предпринимать что-то по этому поводу — вот еще не хватало. Изолировать местность, чтобы оттуда зараза не выбралась, и ждать. Магов воды мало, магов жизни в храме вообще нет. И пока туда еще доберешься... Пусть быдло само или выживет, или вымрет. Новых шахтеров найти не проблема. А вот вторая вспышка — это точно маг разума. Теперь посмотрим на карту. Леса, Астор, столица. Маг разума целенаправленно ехал в столицу, и что-то подсказывало приближенному, что это один и тот же маг. Не несколько разных. Итак, надо вызвать и допросить приближенного Ариоста. Надо послать гонцов в Астор и проверить, кто приехал в город за последние несколько дней. Надо. Размышления приближенного Эраста Эвора были оборваны самым грубым образом. В дверь его покоев поскреблись. «Пресветлый, важные вести». «Какие?» — рявкнул Эраст. «О маге разума». Приближенный вылетел за дверь, едва не сбив с ног холопа. «Что, нашли?» «Пока нет». «К вам приехал маркиз Эшлорс. Он умоляет принять его и говорит, что на его глазах маг разума убил человека». Приближенный решительно двинулся вниз по коридору. Холоп схватил его за локоть. «Пресветлый!» «Что?» — по-змеиному прошипел приближенный. «А оденьтесь?» Приближенный окинул себя взглядом. «Да». По храму верный слуга Светлого Святого метался, как проснулся, в одной ночной рубашке с кружавчиками, даже халат не накинул. Свои-то все поняли правильно и не заостряли внимание на таких мелочах. А вот чужие... Благодарить он не стал, но кивнул и вернулся в покой. Действительно, непорядок. Маркиз Эшлорс ждал внизу, нетерпеливо расхаживая по молельне, а увидев приближенного, чуть не кинулся к нему на шею. «Благословите, Пресветлый!» «Да пребудет над тобой рука его, чадо». Маркиз выдохнул, словно ждал этого момента сутки. «Я... Пресветлый, могу ли я найти убежище в храме?» «Разумеется, всякий может получить его защиту, стоит только попросить». «Что случилось, чадо Светлого?» «На моих глазах маг разума убил человека, людей!» Приближенный кивнул на кресло, стоящее в уголке для бесед. Были там и столик, и кувшин с вином, и чья-то предусмотрительная рука оставила два кубка. «Присядь же, чадо, и поговорим. Кто они были?» «Мой друг, Эрон Рангор Истарский, и его сын». Про Эрона Истарского приближенный отлично знал и не удивился. «Раньше надо было прирезать дренцо. Раньше». «Именно что дренцо. Мелкий пакостник, развратник, мод, кутила и прожигатель жизни, выгнанный отцом после особо гадкой истории, женившийся на такой же отверженной обществом девке, нарожавшей ему детей. Эрон не вызывал уважения ни у кого, особенно после смерти его старшего брата, а там и отца. Людям свойственно интересное заблуждение, что деньги привлекут к ним друзей. Да ни разу. Деньги привлекают тех, у кого их нет. Кто не в силах заработать свои, предпочитает пользоваться чужими. Вот такая шелупонь не закрутилась вокруг внезапно разбогатевшего Эрона. Маркиз к ним не относился, но тоже был той еще паршивой овцой в своем семействе. «Ты видел мага разума, чадо?» «Ее все видели». «Ее?» «Это Шайна Элизабет Истарская. Она сама сказала». Приближенный Раст открыл рот, затем закрыл. «Шайна Элизабет?» «Дочь старшего брата Эрона. Эрон ее в монастырь на воспитание отправил, потом девчонка сбежала оттуда. Я точно не знаю. Он говорил, что сопля за свои выходки лишена и приданого, и наследства». «Ага, про выходки говорил Эрон Истарский, который как-то раз наспор драл шлюху прямо на главной площади. Правда, умудрился отстреляться и сбежать до появления городской стражи». «Это точно была она?» «Да, мы все ее видели. Она очень на Эрона похожа. Тоже рыжая, как и все в этой семье. Красивая, фигуристая такая». Руки маркиза обрисовали на себе увесистые выпуклости. «Что ж, интересно. И что она сказала?» «Что Эрон убил ее мужа, пытался убить ее, и она его приговаривает к смерти. А потом приказала ему перерезать себе горло столовым ножом». Маркиз аж передернулся. Приближенный быстро прикидывал варианты. Могла графиня ехать в столицу? Запросто. Могла она быть магом разума? Могла. Мог ее дядюшка покушаться на убийство? Надо ознакомиться с завещанием старого Истарского. Но вот лично приближенный ни капельки не удивился бы. За деньги Эрон и десяток племянниц убил бы. Лично голыми руками удавил. Большого благородства человек. Маркиз тем временем рассказывал, как Шайна убивала кузена, как попросила их откланяться, Как они удрали, сломя голову, а он вот примчался в храм, ибо нигде себя спокойно не почувствует, пока по столице бегает эта тварь. «Почему?» — удивился приближенный. «Ну...» Выяснились новые интересные подробности. Оказывается, маркиз собирался войти в семью Истарских и сделать предложение одной из дочек Эрона, старшей. Разумеется, в расчете на приданое. «Сейчас?» «Считайте, что помолвка разорвана еще до ее оглашения. Ему такое в доме и даром не надо, и с доплатой не надо, и с ножом горлу не возьмет. Лучше сразу режьте. Не дай светлый, выплывет в детях кровь магов разума. Это что ж дома-то будет?» «Нет, не надо такого». Приближенный успокоил маркиза, попросил прислужников устроить его при храме и пообещал, что злого мага, то есть магичку, обязательно поймают. «А то как же? Вы только списочек напишите или перечислите, кто там еще с вами был. Мы еще и к ним с вопросами зайдем. Дело храма». Маркиз расслабился и пошел отсыпаться. А приближенный аж подскочил на месте. «В дом Истарских». Ясное дело, мага разума он там найти не ожидал. Но вдруг к ней следочек найдется. «Шайна Элизабет Истарская, говорите?» «Учтем, запомним, поищем». Чуда, конечно, не случилось. Магам разума вообще слабоумие не свойственно, и дожидаться служителей храма неизвестная магичка не стала. К моменту появления приближенного в доме Истарских царило безумие. Вольготно расположилась в залитой кровью столовой и уходить никуда не собиралась. Смирно и тихо лежали только тела Эрона и его сына. Им было уже все равно. Причитали над отцом и братом дочери Эрона, две высокие костлявые огненно-рыжие девицы. Приближенный только вздохнул, понимая нерешительность маркиза. Такое и приданное не вдруг компенсирует. Судите сами. Костлявость удачно дополняется отсутствием каких-либо выпуклостей, а грязно-рыжий цвет волос — веснушками по лицу, шее, плечам и, видимо, ниже. Отбеливай, не отбеливай, не поможет. Симпатичные там лица или нет, неясно. И под веснушками не разберешь. И от горя так опухли, что аж жутко становится. Слуги по мере сил имитировали бурную деятельность, и приближенный не удивился бы, если часть из них уже вынесла что поценнее да полегче. Ясно же, кот издох, мышам раздолье. Он вежливо кашлянул. Девицы, сначала старшая, потом младшая, подняли головы и кинулись на шею к приближенному Ирасту с воплями и слезами. Едва успел переправить их подручным. А дальше началась тяжелая и необходимая работа. Допросы, расспросы, дознания. Картина выяснилась к утру. Шайна Элизабет Истарская просто пришла в дом, поздоровалась и приказала дядюшке убить себя. Потом на нее напал мальчишка и оказался второй жертвой. Гостей она отпустила. Слуги? Часть слуг вернулась только сейчас. Все купили копченых осьминогов. Зачем? А им так приказали. Кто? И дальше по алфавиту. Девчонка просто отправила из дома всех слуг, которые встретились ей на пути, а остальные, поняв, что в столовой происходит что-то страшное, храбро кинулись прятаться где поглубже. В результате у приближенного было на руках описание Шайны Элизабет, и с этим описанием люди пошли по столице. Постоялый двор, в котором остановилась юная графиня, нашли достаточно быстро. Там же нашли кареты, слуг. Сама Шайна Элизабет туда не вернулась, что вполне логично. А еще пропал ее паж. Мальчишка лет 7-9 от роду. Сын? Нет, не сын. Было б ему года 2, тогда бы прошло. Максимум 5, но не 9, это уж точно. Приближенный не поленился составить и второй портрет. Нет, в доме Истарских девушка была без пажа. Надо тоже найти. Приближенный распорядился получить описание и расклеить по столице, а заодно закрыть ворота. Корабли? Тут уж ничего не поделаешь, но вряд ли маг разума уплыл так быстро. Если она действительно Истарская. А похоже, весьма похоже. И по миниатюре, кстати, тоже. Последний портрет Шайны Элизабет, найденный у графа в кабинете, был нарисован примерно 10 лет назад. На нем щурилась девочка с рыжими волосами, симпатичная и с гордо вздернутым носиком. Миниатюру показали всем, кто был в доме ночью и мог видеть девушку. Сказали, похоже. Вроде бы она, но просто постарше. Приближённый кивнул и принялся ждать ответов по запросам. Первым пришел ответ из Астора. Да, у них была проездом Шайна Элизабет Истарская. Останавливалась в Золотой Пчеле, почувствовала себя плохо, потом выздоровела и уехала. Потом ответ из Дилайны. Если кто не знает, при проезде через ворота стражники обычно отмечают караваны, пошлины, для отчетности, ну и карету Истарской отметили, потому что благородная. Проезжала, было. Кстати, да, в то время и был всплеск магии разума в Дилайне. Вы знаете, совпало. Приближенный Эраст задумался, пока камушки в мозаике укладывались ровно. К примеру, жила себе Шайна Элизабет и неплохо жила, до 10 лет. А потом оказалась в монастыре. Там ее сила не проснулась. Почему? А у магов разума она просыпается позже, когда маг созреет полностью. Вот и проснулась, видимо, когда убили ее мужа. Или когда Шайна Элизабет что-то узнала о его смерти. Нечто, заставившее ее бросить все и отправиться в столицу на поиски справедливости. Она проехала через Астор, и что там случилось? В Асторе она была со служанкой. В Дилайне одна, в Рилане с пажом. То есть мальчишку она подобрала где-то по дороге. Ну, бывает. Магу разума легко подчинить детское сознание, заставить что-то сделать, приказать. Шайна так и поступила, вполне возможно. В Асторе она заболела. Вот в это приближенный не верил ни минуты. Скорее уж имело место покушение. Наведенная порча, которую сбросил с себя маг разума, как раз и могла обернуться чумой. Некроманские игрища, они такие, не разбирают, кого косят. Возможно, служанка порчу и навела. Бред. Как можно быть рядом с магом разума и ничего не выдать? Ни мысли, ни чувства. Быть такого не может. С другой стороны, если служанка была нанята только на эту поездку и... Некромантия. Некроманты — единственные, кто не подвластны воздействию магов разума. И нет, не потому что тупые и злобные, и мозги у них есть. Просто темный, ревнивый и жестокий господин и своего не отдает. Никому. Магию разума можно поставить на службу свету, а вот некромантию — никогда. Мог ли некромант не только навести порчу, но и закрыть мысли служанки? А зачем такие сложности? Просто дать дуре денег или продать ей какую-нибудь побрякушку, чтобы та находилась рядом с ее госпожой, и этого хватит. А уж потом и неважно будет. Ищем некроманта? Приближенный потер руки. Улов разрастался. Итак, маг разума проехал через Дилайну. Использовал он там свою силу? Да. Как оказалось, в таверне к одинокой женщине пристали несколько наглецов, и маг разума успокоила их как смогла. Это мага разума найти сложно, а по следу Истарской пройти оказалось куда как проще, так что к полудню приближенный уже знал об этом инциденте и не мог не отметить. Действовала женщина очень умеренно, просто усыпила молодых идиотов. Очень гуманно, и поехала дальше. Что ж, это плюс. Значит, она не склонна убивать просто так, с ней можно договориться. К вечеру нашлась та самая служанка ее сиятельства графини Истарской. Мерта Карш. Нашлась она в Асторе, где жила у одного из рудокопов на положении подстилки, обстирывая и обслуживая своего хозяина. И была допрошена храмовниками Астора со всем пристрастием. Впрочем, запираться она не стала. Все так. Ее наняли на одну поездку. Да у госпожи, считай, все слуги были такие. Бедна графиня, что храмовная крыса. Ой, простите, господа. Но все одно, нищета только и того, что благородная. Да в беде, муж у нее умер. Мужа она любила безмерно, себя с ним похоронила, брошь с его волосами не снимала. Когда наняли Мерту? Так подошел к ней господин уже в Карлоне, предложил денег, сказал, что влюблен в госпожу, спросил о следующем месте отдыха, а в Асторе еще раз нашел Мерту и дал ей подарок для госпожи, сказал передать, не разворачивая. Та и передала. Почему госпожа слегла в горячке, Мерта и сама не знала, а только сбежала, что есть мочи. Испугалась заразы, правда, ей повезло, ее не зацепило. оказалась на улице, помогла Сишану, да с ним и жить осталась. Приближённый Раст задумался над вопросом. Почему порча не зацепила служанку? Хотя... А чего тут удивляться? Если порча была направлена на Шайну Элизабет, если та умудрилась её сбросить на людей, которые оказались ближе всего к эпицентру... А ведь и точно. Служанку спас побег. Была по нарядам, тоже померла, без сомнения. А так краем зацепила. Дёшево отделалась дура. Тут всё понятно. Господин? Описание служанка предоставила, но толку с него. Волосы чёрные, глаза чёрные, кожа смуглая. Нет, не тиртанец. Просто такой тип. Откуда взялся, куда уехал? Приближённый Эраст распорядился прислать списки всех, кто был в то время в Асторе. Найдём, допросим. Некроманты разум затуманивать не умеют. Не дано им это. Мерту тоже распорядился прислать. Все приближённые равны, кто бы спорил, но одни равнее других. Например, те, кто в столице, или те, кто в захолустном городке. Приближённые, но до известного предела вторые, подчиняются первым. А в данной ситуации всё было ясно. Маг разума покинул Астор, маг разума покинул Дилайну. Маг разума может пока быть в столице. Здесь его и надо ловить. Помощь в поимке зачтётся. Вот и старались приближённые, вот и слали голубей, писали, обещали прислать людей. Маг разума — это, конечно, не маг жизни, но в чём-то не хуже. Главное, чтобы работал на благо храма, а там... Там можно и слишком спесивых аристократов попросить о помощи, и своё положение в Риолоне упрочить, а то слишком часто его величество Дарий поглядывает в сторону Роденора, и... Да много чего можно. Кстати, и некоторые болезни вылечить тоже можно. И известно же, что разум наш властен над телом. Ну, отрубленную руку так не прирастишь и инфаркт не вылечишь, а тот же паралич, к примеру. Маг разума может принести очень много благ храму. Вот и искали, вот и рыли носом землю по столице. Покинула графиня столицу или нет? Из старских, тех, кто остался от семьи, забрали в храм. Но все пробы, которые провели маги, говорили об одном и том же. Поразительно бесталанные девицы. Впрочем, это ещё ничего не значило. К примеру, магия могла быть по крови от матери Шайны, а не от её отца. Или просто не проявилась. Всё равно девицы старских из лапок храма не выпустят. И приближённый Эраст уже просил аудиенции у его величества, чтобы поговорить о важном. Каковую аудиенцию он и получил в тот же день. Да, магия в Риолоне под запретом. Конечно, у короля нет своих магов. Кто-то хочет с этим поспорить? Приближённый Эраст точно не хотел. Вместо этого он поклонился и выложил его величеству Дарию правду-матку в глаза. По столице ходит маг разума. Им может оказаться Шайна Элизабет Истарская. Во всяком случае, совпадения имеются. Хорошо бы её найти. Вот описание. Описание, кстати, сверяли по словам всех, кто видел Шайну. Мерты, трактирщиков в Дилайне, свидетелей убийств. И все говорили одно и то же. Рыжая, кореглазая, фигуристая, невысокая, вся в чёрном. Одним словом, она. Его Величество подумал пару минут и прищурился. «А с чего это ты, приближённый, решил такими знаниями поделиться? Понимаешь ведь всё?» «Понимал. И что корона будет претендовать, и если король найдёт мага разума первым, то на его Величество уж точно потом никак не воздействуешь. Но правила игры такие». Если б его величество не сказали, он бы сам спросил. И было бы это куда как болезненнее. А потому приближённый поклонился и принялся рассказывать. Он уже знал о завещании деда Шайны, о справедливости её дяди. Король задумался. «А это точно Истарская? Ваше величество, если бы корона содействовала, мы бы установили всё и быстрее, и точнее». Король тоже перевёл на человеческий. «Всё равно ведь храму придётся делиться. Так пусть его величество помогает сейчас, а не потом». И выложил на стол свои карты. Шайна Элизабет Истарская жила с мужем в баронстве Ристальском. Это неподалёку от графства Истарских. Первая вспышка силы отмечена здесь. Король показал на карте. «Это земли барона Райдаша. До них тут месяц ехать». «Что там делала графиня Истарская?» На этот вопрос ответа у приближённого не было. Передо мной список родословной Старских. Его Величество коснулся рукой пергамента, и приближенный порадовался лишний раз, что ничего не стал скрывать. Раз уж король сам узнал, надо тоже выкладывать карты на стол. Ни единой веточки магии, ни одной за последние 300 лет. А они ни с кем не роднились из таких линий, Ваше Величество. В том-то и дело, что не роднились, тряхнул головой король. А отцы не всегда знают, да. Но внешность у Истарских очень характерная. Все рыжие, кореглазые, с веснушками или без. Это была без веснушек, Ваше Величество. «Описание совпадает», — задумался король, — «но смущает этот всплеск силы. Ваше Величество, на месте всплеска был приближенный Лоран Ариост. В настоящее время он едет сюда, в столицу. И скоро он должен быть. Полагаю, Ваше Величество, со дня на день». Я проглядел портовые ведомости. Истарских там нет. Но ее могли и не внести. Это верно. Кто там уследит, если на корабль просто села девушка? Или прошла через городские ворота вместе с кучей народа без излишней пышности? А могла. Маги разума и не то могут. Но вспышек силы вроде как больше не было. Оставалось ждать приближенного Ариоста и послушать, что он скажет. С корабля-то с ним не свяжешься, а разговаривать через воду... Маг за 10 минут с истощением на месяц свалится. Оставалось только ждать. Но первым в руках храма оказался не приближенный Ариост, а Ленер Райлен. Получили из Астора список караванов, сверили, и оказалось, что был там в то время Райлен. Вел людей в Дилайну, а потом в столицу. Нет, ничего особенного в этом не наблюдается. Но был он там как раз во время эпидемии. Вдруг чего и заметил. Приближенный распорядился вызвать Ленера в храм на беседу. «Нет, не надо его приводить со стражниками, не надо арестовывать. Просто пусть придет, побеседует. Вот мы и письмецо напишем, а с храмовой стражей передадим». Письмо принял Орос и отдал Ленеру. Тот прочел и сильно загрустил. «Эх!» Орос, который присутствовал при этом, тоже проглядел письмо и присвистнул. «Попал ты, как кур во щи!» Ленер и не сомневался. Шанна прямо запретила ему говорить о ней в храме. И кто знает, что там еще впечатано. Он может и не обмолвиться, что девчонка маг разума, а помереть все равно помрет. А не хочется, а придется. Делать-то что? Орос посмотрел на друга, а потом махнул рукой. Они тебя одного приглашают? Да, тогда шансы есть. Отболтаться сможем. Ленер поглядел на друга, сначала непонимающе, а потом дошло. «Орос, ты хочешь?» «Ага. Смотри. Ростом мы примерно одного. Волосы темные. Я помоложе, но так седину мы быстро изобразим. Дашь мне свою одежду, документы, письмо, и я схожу. Врать не буду, только твоим именем назовусь. Но, думаю, никто достоверно проверять не будет, и слуг с возчиками опрашивать тоже. А потом надо уносить из столицы ноги, да побыстрее». Ленер благодарно поглядел на друга. «Ты меня спасаешь?» «Себя я тоже спасаю», — отмахнулся Орос. «Ты что думаешь, если ты у храмовников загнешься на допросе, так нас из города выпустят?» «Никогда. Сгинем в подвалах». Ленер и не сомневался. «Ты сможешь договориться, чтобы нас из столицы выпустили?» «Попробую», — честно ответил Орос. «Не уверен, но все возможное сделаю». Впервые Ленер испытывал такое острое чувство благодарности. «Спасибо, Орос. Я не забуду». Друг молча хлопнул его по плечу. «Пошли волосы мне красить». Орос и сам не знал, почему он согласился на эту авантюру. Если узнают, головы им с Ленером не сносить. Обоим. С другой стороны, Шанна. Это не любовь, не симпатия. Какая может быть симпатия к магу разума? Это просто благодарность. За спасение жизни, за помощь, за выловленных подлецов. Есть за что, определенно. Не такое уж девочка и зло, и не заслуживает попасть в лапы храма. Врать Орос не станет. Почти. А вот выгородить и себя, и девчонку постарается. С этими мыслями он и явился на прием к приближенному Эрасту. Но поклонился честь по чести, руку поцеловал. «Благословите, Пресветлый». «Да пребудет над тобой рука его чада. Присаживайся, выпей вина». Караванщик поблагодарил, плеснул себе вина в чашу и уставился на приближенного преданными глазами большой собаки. Тот оценил. «Расскажи мне, чадо, о вашем путешествии». «Ага, расскажи ему. Но ведь приближенный не просил рассказать все. Вот и...» «Шли мы, как обычно, дорога нахоженная, спокойная. Пресветлый, вас ведь Астор интересует? И то, что там произошло во время эпидемии...» «Меня интересует чадо», — приближенный мягко улыбнулся, напоминая, как жестко будет потом спать. «Есть ли у тебя списки путешественников?» Орос на минуту замялся. «Списки — дело такое, кого-то в них вносят, кого-то нет. Налоги, дороги, пошлины. Кому надо, тот всегда свою выгоду найдет. Шанну, кстати, и не вносили, как и прочих детей. Есть пресветлый, как-нибудь. Прошу вас». Тишина в комнате стояла больше получаса, пока приближенный вчитывался в списки. Потом отдал снять копию и поинтересовался. «Так что ты хотел мне про Астор рассказать, чадо светлого?» «Мы там с магом столкнулись». Орос состроил страшные глаза. «Разума?» — подался вперед приближенный. «Вроде как воздуха». «Как так?» «Два мага на одной территории? Им что, тот Астор медом обмазали?» Приближенный был в растерянности, а Орос принялся рассказывать, щедро мешая правду с ложью. «Я-то и не знал, что она маг. Попросили, ну и подвез девчушку с братом». «С братом?» «Ага. Она Шанна Каран, он Корт Каран». «А я в списке таких и не помню». «Так дети ж, несовершеннолетние оба». Приближенный кивнул. «Тогда да, можно было не вносить их в списки, за малышню до 15 лет пошлины не брали, да и налоги тоже». Ленер чуток исхитрил. «Мало ли, что там у Шанны под платьем отросло. Будем считать, что нет ей еще 15. Пока нет, и платить за нее не надо». Орос тем временем рассказал о встрече на дороге. «Что она маг, я потом начал подозревать. И что маг воздуха тоже». «Почему, чадо?» «Да слышала она, что при ней говорили. Ей ветер шептал, понимаете, пресветлый?» «А может, она мысли читала?» «Я бы такое не пропустил», — истово возмутился поддельный ведущий каравана. «Как можно? Да она и сама говорила, что дар у нее есть, но слабенький. Услышать сможет, а приказать уже не получится. Может, и лгала, конечно». Приближенный потер подбородок. «Бывало такое у магов воздуха. Храм знает много разных примеров. Допустим. А у ее брата не было никакого дара?» «Обычный сопляк», — фыркнул Орос. «Разве что драли его мало. Может, больше бы стоило». Приближенный хмыкнул. «Ну, избалованных сопляков и без всякого дара хватает. Светлый видит. Это не новости». «А больше такие ничего?» «Ничего». И Орос был совершенно честен. За Кортом-то и правда ничего такого не отмечалось. «А родители их кто?» «Руш Каран. А мать не знаю». «Ага». На дороге караван остановили, ну и попросил принять ребят, довести до Дилайны. Родственник у него там вроде как. «Какой родственник?» Орос развел руками. «А он и правда не знал. Ему-то никто имени не сообщал. Тут хоть каленым железом пытай, ответа не будет». «Ребята знали, а мне и ни к чему оно. За работу заплатили, чего еще надо?» «По мнению приближенного, много чего. Но и караванщика понять можно. У него своя работа, и магов отлавливать в его обязанности не входит. Может, и не узнал бы ничего. Кстати, имен они не называли?» «Нет». «А где ты, чадо, узнал, что она маг?» «Так в Асторе же. Нас там эпидемия застигла, ну и получилось так. У Шанны сила выплеснулась. Мы думали помирать, напились, а пьяные мужики, сами понимаете, пресветлые, бабского общества захотелось. Девчонка дверь открыла, встала на пороге, а потом я и не помню. Сказали, что мы сутки проспали. Она силу выплеснула, да сама и погибла. Мы ее там, в Асторе, и похоронили, честь по чести. Хоть маг, а людей-то сколько спасла». Приближенный снова потер подбородок и принялся расспрашивать. Оказывалось так, что на постоялых дворах случились одновременно две магички. Одна разума, вторая воздуха. И вторая-то всех и исцелила. Силу выплеснула, а сама и погибла. Так вроде бы не маг жизни. С другой стороны, кто ее знает? Предсмертный выплеск, он такой. Что хочешь, может получиться. Не угадаешь. А что с ее братом? Там же в Астории сбежал, пожал плечами караванщик. Испугался, видимо, дурачок. Вы его не искали? Поискали, а потом и рукой махнули. Может, спрятался, может, уехал с кем. А как выглядела эта Шанна? Ну, такая, в теле. Молоденькая, но уже все при всем. Темноволосая. Не рыжая? Нет, пресветлый. Темненькая, почти черная. И брат у нее такой. И такие формы. Приближенный оценил показанное. Судя по размеру, покушать магичка любила. Ни одним ураганом бы не сдвинула. И вроде как на Истарскую не похожа. Но кто тех баб знает? Значит, похоронили. Ага, там же, в Асторе. А больше ничего не слыхали о ней, не видели? Да как же покойницу увидеть можно, пресветлый? Приближенный пытал бедолагу больше часа, но лже-Ленер четко стоял на своем. Девушка-маг была, девушка умерла. Какая именно девушка? А тут приближенный не уточнял, вот и нечего самым умным быть. Девушку похоронили, сам видел, сам свидетель. С тем приближенный его и отпустил, и проглядел еще список, ради интереса. Кого бы вызвать еще? Кто тут в столице остался из каравана? Некто Галикст? Отлично, пригласим его на беседу. Как все прошло? Ленер нервничал, и его можно было понять. Орос ухмыльнулся. Все отлично, денег не дадут, но и задерживать нас не будут. Я все рассказал, претензий к нам нет. Уходить можем хоть завтра. Райлен перевел дух. Спасибо, Орос, я твой должник. Вот и отлично, повысишь мне зарплату. По миру меня пустишь, разоритель. Друзья переглянулись и рассмеялись. Было и прошло, сгинуло, и не надо больше даже вспоминать об этом случае. Ленер испытания деньгами не прошел. Орос прошел. Знать они об этом будут, ну и хватит. Деньги и не таких ломали. Лучше уж забыть, как страшный сон, и в дорогу. Завтра же в дорогу. На то мы порешили. «Вы, пресветлый, меня правильно позвали», — с таких слов и начал Ирж Галикст свой рассказ о Шанне Каран и ее брате. «Все я знаю. Мы, галиксты, еще с давних времен. От того самого герцога Галика, который еще с Александром Проклятым схватился, да повергнут был не иначе, как волей темного. Но дети у него остались. Вот от одного из них мой род и пошел. Жаль, что наследство мы не получили. Но благородство крови нашей искупает в полной мере все беды, кои мы с тех пор претерпеваем». Приближенный понял, что это надолго, и кашлянул. Ирж посмотрел удивленно. «Что не так?» «Ты мне, чадо, про Шанну расскажи». «Шанна? Ну да, путешествовала с нами. Явно девчонка из простонародья. Разве что сопли подолом не вытирала. А так ни образование, ни воспитание. Не то, что в нашем роду. Мы, галиксты, себя стараемся не ронять. А бы с кем не родниться. Наш род древний, и кровь портить нам невместно. Ты вот свяжешься с разным отребьем, и дети потом пойдут плохие. А в нашем роду...» Приближенного хватило еще на 3 минуты, потом он пристукнул ладонью по столу, обрывая словесный понос. «Шанна рыжей была?» «Темной?» «Сразу видно, неблагородная кровь». То, что сам Галикст с носом картошкой и широким приплюснутым лицом ничуть не был похож на благородного, его не смущало. «Глупая и наглая. Вы представляете, светлейший?» «Я ей говорю, наш род от тех самых галиков, а она даже не знает, кто это такие. А ведь мы не простонародье какое, предку моему просто не повезло. Но остался б он жив, все непременно моего прадеда и признал бы. И усыновил, прадед об этом говорил, и в наследство ввел. Кстати, мастер я хороший, по дереву. Хотите, для храма что-то да сделаю? Тяжела сейчас участь благородного человека древнего рода. Руками работать приходится. Ну и тут изделия мои по всему Риалону славятся. Хоть сейчас во дворец». «Молчать!» Галик аж рот открыл от изумления. «Ну ладно». «Дарк магии у Шанны был?» «У этого быдла? Магия?» «Да что вы, светлейший! Откуда там чему взяться? Вот у нас, галикстов...» Приближенный застонал. Кое-как обрывая на каждом слове рассказ про тех самых галикстов, выяснил, что ничего особенного в Шанне не было, что девка глупая, некрасивая и невоспитанная, темноволосая и толстая. Магии за ней не замечено. И выгнал посетителя в зашей. Полежал минут 20, приходя в себя, и окончательно уверился, что Шанна Каран не была магом разума. Были у него такие подозрения, что Шанна может быть... Мало ли что, мало ли кто. Но сейчас... Если она путешествовала на одной телеге с этим типом, она не маг разума. Она маг терпения, смирения и мученической жизни. Другая б давно этого галикста убила. Интересно, не за то ли Александр проклятый их предка приложил? Вот ведь. И некроманты полезны бывают, когда такое давят. Определенно, Шанна Каран и Шайна Элизабет Истарская внешне не имели ничего общего. Оставалось дождаться приближенного Ариоста и проверить свои догадки окончательно. А как оно могло быть? Зачем Шайна Элизабет заехала в ту глушь, в которой была зарегистрирована вспышка магии разума? Что ей там понадобилось? Приближенный серьезно задумался. На этот вопрос пока ответа не было, а в двух магов разума верилось слабо. Загадку помог разрешить приближенный Лоран Ариост, прибывший в столицу еще через 10 дней. Осень, море неспокойно, вот быстрее и не получилось. Приближенному дали отдохнуть денек с дороги, а потом позвали на беседу к королю. Своими выводами поделился приближенный Эраст, что на дороге встретились магичка разума и магичка воздуха, и вторая умерла. «Вы уверены, что в той глуши был всплеск магии разума?» В этом приближенный Ариост был уверен. А еще он рассказал про Айшет Ланат. Рыжая, красивая, кореглазая. По описанию, больше всего напоминающая Истарскую. Девушка лет 15. Его Величество задумался. Получалось уже 3 девушки. Так. Приближенного Ариоста принялись подробно расспрашивать про семью лесника. Оказалось, что жили те замкнуто, что девчонку в селе видели считанные разы и что магом разума она быть не может. Никак. Были ситуации, в которых сила бы обязательно проявилась, а у нее ничего. Пустота. Ни на кого она не воздействовала, никаких признаков нет. Что же получается? Объявился в глухомане маг разума, а потом уехал? Имеет ли Шанна Каран какое-то отношение к Айшет Ланат? Чисто гипотетически непонятно. Что есть? Есть 2 рыжих девушки, дочь лесника и Шайна Элизабет Истарская. Есть 2 вспышки — магии разума в лесу и магии разума потом, у Истарской. Может ли быть так, что Айшет Ланат заняла место графини? Бред. Быдло из леса и графиня? Дочь тиртанского беженца и риолонская аристократка? И чтобы никто не заметил, не разоблачил, не... Мага разума? Могли и не разоблачить. И все равно бред. Не вяжется. Никак не вяжется. Расспросили всех 3 кучеров, которые везли Шайну и ее вещи. Те клялись и божились, что какая госпожа их нанимала, ту они и привезли. А кто ж еще? Мальчишку она подобрала где-то, так все нормально. Служанка сбежала, кто-то ж должен прислуживать благородной даме. «Подменили госпожу? Да что вы! Светлым сияющим клянемся, та самая госпожа, что и была!» Версия подмены графини Истарской отпала окончательно. Да и к чему было девчонке из глухомани лезть к Истарским, мстить за кого-то? Нет, это точно Шайна Элизабет. А вот что могло ее привести в глухомань? Самое интересное пришло в голову приближенному Ариосту. «Когда уехала из дома Шайна Элизабет?» И когда она появилась в Асторе? Принялись смотреть по карте, размышлять, думать. И тут на руку Айшет сыграла скупердяйство родственников Шайны и ее бедность. Кареты — 1 новая, дорогая, 2 старых. Наемных, требующих ремонта. Кони тоже не свои. Кучера? Кто ж будет изматывать коня ради нанимателя? Купи и требуй скорости. А то ведь запавшую и запаленную лошадь втрое заплатить придется. Получилось так, что ехала Шайна чуть не в 2 раза дольше, чем могла бы. Расспросили Мерту, подумали, еще раз прикинули расстояние. А как умер муж Шайны Истарской? Принялись копать по могилам. Оказалось, что ехал Денор Истарский, Он взял фамилию жены в знак большой любви по своим делам, и напали на него разбойники. Убили, ограбили. Как убили? Интересно. Одним выстрелом в спину. Хотя сначала грабители предлагают добровольно отдать все нажитое, а уж потом стреляют. А тут вот сразу выстрелили. Как интересно-то. Так что же Шайне и Старской понадобилось в глухомане? Приближенный Ариост подумал еще немного и принялся трясти Миха Лемерта, что медведь грушу. Не зря он взял с собой мальчишку, ох, не зря. Вот и оправдалось, вот и отлилось. Оказалось, что Шэм Ланат прекрасно стрелял из лука. Вообще замечательно. Словно рукой стрелу вкладывал, куда пожелал. А жила семья лесника не бедно. Хоть бедный лесник и вообще не случается, но чтобы книги покупать или шелковый платок жене, такое все же редко бывает. А тут Мих припомнил, что особенно семья Айшет не экономила. И задумался приближенный Ариост, не подрабатывал ли лесник Шэм Ланат на стороне. Охотой на двуногую дичь. Мог? Спокойно мог. Если у его дочери дар магии ветра, если у него было нечто подобное, он и взялся работать наемным убийцей. Допустим, именно Шэм Ланат убил мужа Шайны и Старской. Только допустим. Могла Шайна Элизабет об этом узнать? Могла она помчаться выпытывать правду у лесника? Могла. Могла она узнать ту правду и сорваться? Выплеснуть силу или просто войти в силу? Узнать все о дядюшке? Да спокойно. Непонятно другое, почему не убила. А может, и убила, только не того. Караванщика-то спрашивали, он сказал, что детей привел отец. Допустим, кого-то Шайна все же убила. Может, даже случайно. Пропавшая дочь мельника? А это-то каким боком сюда приткнулась? А может, и никаким. Просто оказалась рядом во время выплеска силы и приняла на себя все то, что предназначалось леснику. Шайна ужаснулась и больше никого убивать не стала. Вернулась к своим людям и поехала тихо, мирно в столицу. А лесник отправил детей в Дилайну. Чтобы они пересеклись с Шайной в Астории, все кончилось достаточно трагично. Могла Шайна взять с собой брата Айшет? Из чувства вины? Или из чувства благодарности за исцеление? Допустим, порчу наводили на Шайну Элизабет, а Айшет Ланат оказалась рядом и умерла, пытаясь с ней справиться. Если в ней проснулась магия воздуха, явно притянута за уши, но все же правдоподобнее, чем проснувшаяся в крестьянке графская кровь и дворянское достоинство. Это уж вовсе бред. Могла Шайна Элизабет оставить ненадолго своих слуг и уехать одна, а по возвращении приказать им все забыть? Как маг разума она на многое способна. Странно, конечно, но пока это самая лучшая версия из всех возможных. Все остальное уж и вовсе на голову не натянешь. Теперь надо найти Шайну и Старскую. Достаточно быстро нашлась не Шайна, а ее след. Она ведь не пряталась, и когда храм посулил награду за все сведения, постепенно выяснилось, что графиня заходила в портовую таверну с говорящим названием «Фрахт». А там беседовала с капитаном корабля из Роденора. Пообещали награду портовым крысам и узнали, что вроде как баба в ту ночь поднималась на корабль. Роденорский чародей. Капитан Джана Сорен. Вроде как перед самым отплытием поднялась сумкой на плече. А рыжая ли? Кто ж ее в темноте разберет? Девка была, вот и все. Получалось, что Шайна Элизабет Истарская покинула Риалон. Обидно, господа. И что же делать? Ехать в Роденор и требовать выдачи подданной обратно? Или просто послать охотников за головами? Привести живьем мага разума? Убить, честно говоря, проще. Выход подсказал приближенный Эраст. Он предложил послать гонца в Роденор, чтобы выяснить все достоверно. Кто прибыл на чародеи, зачем, куда, кому. А уж потом решать, что делать. То ли убить, то ли ввести в наследство и предложить поработать на благо Риалона, то ли вообще выдать замуж. Подобрать подходящего мужчину, подвести его аккуратно к девушке, и пусть влюбляется, замуж выходит. Влюбленная женщина изначально существо глупое и управляемое. Идея была признана стоящей внимания. Теперь оставалось ждать. Храм был доволен наполовину. Дочек Истарского храмовники пригребли под шумок, а вот на имущество король лапку наложить не дал. Сказал, что пока графство Истарское побудет под королевским протекторатом. А уж когда все выяснится, там и видно будет, чье добро и кто управляет. Оставалось ждать. Только ждать.